братья и сестры, я в основном с вами не знаком совершенно. Нет, я был много лет назад. Последний раз здесь был 10 лет назад. Но вы же были еще детками в детских группах, да? Мы с вами не знакомились. А в прошлый раз, когда я был с молодежью, то сегодня я с ними был в семейном лагере. Их среди молодежи уже нет. У них свои проблемы, одни одно, другие другое, третьи. А я подумал, милые мои, милые, для кого-то брачный союз, казалось бы, такой радостный, счастливый день. А Павел, знаете, если был приглашен бы на чье-либо свадебное торжество, и принято всем уважаемым гостям давать пожелания, вы знаете, какое бы он пожелание сказал? А мне вас жаль. А почему? Потому что вы, милые, не представляете себе, с чем вы расстаетесь и в какую среду вы погружаетесь, какие трудности будете встречать. Ну, если бояться бури в море и нельзя идти, это нормально. Нормально, когда и семья, нормально, когда и трудности, но самое лучшее, когда всему своя пора. Милые, подольше задержитесь среди молодежи, но не для того, чтобы быть, ну, лишь бы среди молодежи, а для того, чтобы, вы помните, как сказано, если кто не женат или если кто не замужний, то таковые должны что делать? Заботиться Господнем, служить Господу. Если кто не связан с семейными узами, они могут служить Господу, угодить Господу. Вот пока молодые, научиться угождать Господу. Ах, как это прекрасно! Но я это, между прочим, это я просто для знакомства, это я просто для памяти прошлых лет, но, по крайней мере, могу же я вспомнить свои молодые годы хоть когда-нибудь. И вот я воспользуюсь этим случаем. А текст из Священного Писания, который желаю прочитать, записано «Деяния святых апостолов», 11 глава, ну, как будто бы с 22 стиха, да? Да, начинай, пожалуйста, брат Андрюша. Прочитаю, я скажу, когда конец. «Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». А ты пару стихов пораньше, наверное, с 20 или 19. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедший его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки». Так, и... все закончено. Благодарю. И дальше было бы все интересно читать. Но вы дома прочитайте, всю главу прочитайте. она очень интересна и поучительная. А для сегодняшней беседы мы возьмем, вы знаете, какой самый главный стих? Золотой стих, который обязательно заучите наизусть. Давайте вместе его заучим. Он был муж какой? Добрый, исполненный Духа Святого и веры. Муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Давайте повторим. Вы что молчите? Давайте повторим. Он был мужем добрым. Молчат. Он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры. Благодарю вас. Благодарю вас. Дома придете, повторите. Это важно, братья и сестры. Это не шутка. Это очень серьезно. Пожалуйста, запомните характеристику Варнавы. Он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры. Вот кто он был. И вот об этом сегодня разговор будет. Ну, прежде всего, Варнава. Ну, кто он такой, Варнава? Я скажу вам, братья и сестры, когда я был среди молодежи, мы разные мероприятия устраивали, но у нас не было никаких пособий, у нас не было никого, кто бы мог когда-нибудь опыт иметь, был руководителем молодежи. Я жил в Ленинграде. А если у кого, помню, у одного старичка, ну, как он говорил, друг моего отца иногда подойдет ко мне, похлопает меня по плечу. Мишенька, я был другом твоего отца, но я не мог понять, почему он мне это на ухо говорит. А он так, он же в сталинском режиме жил-то, он так привык это скрывать, потому что если в 30-е годы он бы так сказал, то его бы точно расстреляли. Если отец признан врагом народа, а ты друг его, значит, и тебя туда же надо. И вот я к нему подхожу, который назывался другом моего отца. Ну, а папу я совсем плохо помню, в 6 лет его не стало. Я подхожу к нему, говорю: Александр Михайлович, мы занимаемся, собираемся молодежи, разбираем священные писания. Может быть, какие-то пожелания дадите, советы какие-то у вас есть. Может быть, у вас, если, может быть, дома есть какие-то пособия. А может быть, когда-нибудь придете к нам. Он меня берет за руку, отводит в сторону, присаживаемся на скамеечку. Это было в молитвенном доме после собрания. Мишенька, ни в коем случае не собирайтесь. 25 лет тебе дадут. Я чувствую, что ты там что-то организовываешь, и слыхал об этом. Я-то от полномочного уже слыхал, что там что-то замышляет молодежь. И по этому вопросу ты ко мне не подходи, а то кто-то подслушает, и мне будут неприятности. Ай-яй-яй. И думаю, хорошо, что мой папа умер в тюрьме, иначе, если бы они дружили, и папа был бы такой. Ну, такие мысли у меня, такие были мысли. Может быть, они и неладные, и ненужные. Но, по крайней мере, поддержки я не видал. А это сложно. Ну, как мы занимались. Ну, разные у нас вопросы были, по-разному ставился этот вопрос. Ну, и одной из методик, каждый из нас на следующий день должен был приготовить какого, кто из мужей Божьих для тебя дороже всего, и почему, и чему бы ты хотел подражать. И вот полный диапазон. Пожалуйста, Библия перед тобой, и занимайся кем ты хочешь, кем ты хочешь. Я однажды избрал Петра и рассказывал, почему я люблю его как героя, и он для меня как герой веры. Кто-то апостола Павла, кто-то Иова берет, кто-то берет Авраама и размышляет. Но я хочу сегодня, братья и сестры, взять Варнаву. Я, кстати, хочу сказать, за Варнаву я никогда нигде не слышал. Ну, в том плане, что он как герой веры, там, или еще кто-то такой. А вот Святая Библия дает нам характеристику полную жизни мужа Божьего Варнавы. Он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры. Если бы такое качество скопировал кто-нибудь, и было бы у кого-нибудь из всех присутствующих, я думаю, вы бы осчастливили бы Ростовскую церковь. Но к этому надо, конечно, стремиться. Итак, Варнава. Впервые мы встречаем Варнаву. Ну, почему его назвали Варнавой? Ну, если на русский перевести, как он? Сын утешения. Это Варнава, это сын утешения. Значит, он как-то утешил всех. Утешил всех. Вы можете себе представить, он сделал нестандартное, необычное явление произошло, он совершил. Однажды он поправил все финансовые дела в церкви и продал все свое имение и все деньги принес в церковь. И сложил к ногам апостолов. Не в полном смысле слова к ногам Петра, там как будто бы у Петра шапка была всегда у ног его, и все клали в эту шапку. Нет, конечно, нет. Образно здесь. К ногам апостолов, это значит в распоряжении руководящих братьев. Вы представьте себе, кто-то, имеющий хорошее хозяйство, большие земли, приходит на собрание, он абсолютно все продал и все деньги принес. А сам остался неимущим, совершенно неимущим человеком. А рассказывает, что он был, у него серьезное большое имение было. Но и дали ему имя «Сын утешения». Он утешил многих. Не было средств, неоткуда брать. Откуда сборы, когда все везде гонения. А он все продал и все отдал. Ну ладно. Итак, в рядах апостолов появился брат Варнава. Он был красноречивым мужем. Это не отражается в его характеристике. Муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Не говорится, он был мужем плюс к тому красноречивым. Потому что это не самое абсолютно главное. Главное, он добрый был, исполненный Духа Святого и веры. Вот это самое главное. А красноречие, ну, это как сопроводительный талант, так способность человека, мог изложить свои мысли. И совершенно не случайно, когда услыхали, что в Антиохии очень большое пробуждение, и что бы это значило, такого еще не было в истории церкви, хотя история-то церкви, она очень маленькая, коротенькое время прошло после начала рождения церкви, но говорят, что в городе толпами идут к проповедям и каются, и почти весь город бурлит в этом. Но послали кого? Варнаву. Иди разберись, иди посмотри. Если увидишь что-то необычное, дай направление, наставь. Значит, он обладал немалым талантом. Конечно, конечно. И вот Варнава пошел. Но позвольте немножко раньше вернуться. Одно событие произошло однажды в Иерусалиме. Пришел в Иерусалим однажды известный гонитель. Савл. Его все знали. Его все знали как гонителя церкви, талантливого, активного, энергичного. Я сегодня о некоторых работниках КГБ, ну, которые принимали участие здесь, в Ростове, и меня арестовывали здесь. Я спрашивал некоторых. Их все знают, как активных гонителей. И Савла знали, как активного гонителя. И вдруг он приходит на богослужение в Иерусалим и объявляет: «Братья и сестры, я ваш, вы братья мои, я ваш собрат во Христе». Все его боятся. Все замолкают сразу же, все или расходятся, или что, не знаю. Но это очевидно, что не расположены к нему, не расположены. А кто-то может говорить, что это какие-то трюки уже начались со стороны гонителей. Новое появляется, уже своих людей засылают, или что-то. И никого не нашлось, кто бы принял Савла. И поверили бы ему. А случилось, и он рассказывает: «Братья, я с письмами, которые давали мне право арестовывать верующих и вести их в тюрьму, я шел в Дамаск», и рассказывает историю, которая произошла на дороге, когда он шел в Дамаск. И рассказывает подробности, как он ослеп, как пророк Божий совершил над ним молитву, как теперь, ну, он стал проповедовать в Дамаске, как хотели его убить, как его спустили в корзине по стене. Скрылся он от своих преследователей и пришел в Иерусалим. «Мир вам, братья!» А все, все. А ему не верят, не верят. И знаете, кто поверил? Муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, поверил. И взял его за руку, или как, я не знаю, но взял его и сказал: «Пойдем к апостолам». И привел к апостолам, мы это знаем из Священного Писания, привел к апостолам и представил: «Братья, это брат наш Савл». И рассказывает историю, которая произошла с ним в Дамаске. «Братья милые, почему Варнава привел Савла к апостолам. Почему? Что он свидетель? Что он был рядом, когда это все произошло? Он что, является гарантом, как свидетель, точно рассказывающий, что произошло? Да нет, он по слухам, он просто поверил и порадовался, и он воспринял это верой, что это истина, так? Он поверил, хоть все разбегаются, и привел его к апостолам. Никогда бы не открылась дверь к апостолам этого молодого человека Савла, никак этого еврея, душегуба. А Варнава привел его и дал ему прекрасную характеристику в присутствии Савла. Думаю, что Савлу это было очень приятно. Первый раз стоять перед святыми апостолами, мужами Божьими. А их там сколько было? 12 человек. И он апостолы выслушали, предполагая, что совершили молитву, и разошлись. Савл уехал в Тарс, на свою родину. Он не захотел нигде бывать, ни с кем больше встречаться. Может быть, впечатление на него оставило недоверие многих, подозрительные взгляды, не знаю. Но когда тебя плохо принимают, там не хочется быть. Знаете, почему мне в Ростове хочется быть? Меня здесь хорошо принимают. Да-да. А вот его плохо приняли. Ну, можно его понять. Он поехал в Тарс. Варнава знал об этом. И вот, прошли года. И Варнава сейчас в Антиохии. Он увидел все, что происходит. Чудеса происходят. Толпы народа везде собираются. Все говорят, расскажите нам о пришедшем в Иерусалиме. Что там произошло? Говорят, что кто-то на кресте умер там. Говорят, что Бог в образе человека сходил на землю. Расскажите. И рассказывали, а те каялись, плакали, молились, присоединялись. Крещение, может быть, каждый день. Словом, знаете, что увидел Варнава? Он увидел благодать. Вы когда-нибудь видали благодать? Есть вещи видимые, а есть невидимые. Так вот, оказывается, благодать – это видимое. Храпов Николай Петрович, помню, говорит, братья, я был в церкви, объявили, что собрание закончено, а никто не расходится, все приветствуются, все находятся разговоры, все радуются. О, я видел благодать. Вот такое, у него такое представление о благодати. Ну, правильно. А где нет благодати, собрание закончено, никого нет, все. Да. Ну, ладно. И так Варнава порадовался. И ему бы сейчас идти в Иерусалим и доложить все, что он видел, какое направление дал верующим, ответственным братьям, какие организационные работы он провел в Антиохии, и доложил, и его миссия исчерпана. Может ждать следующего назначения. А у него не так. Он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры. Знаете, он куда поехал? В Тарс. Искать брата Савла. Брата Савла пошел искать и нашел. И говорит, брат Савл, в Антиохии происходит необычное. Великое пробуждение, пойдем со мною и поработаем там. Братья, Савл согласился, и вместе они приехали в Антиохию. Савл был, конечно, учеником, но брать учеником в какой-то город, где что ни церковь, там болезнь, что ни церковь, там трудности, споры, конфликтные ситуации надо решать. Но туда новичков не берут. А здесь кругом покаяние, кругом организационные вопросы, надо организовывать церкви, безусловно, рукополагать на пресвитерское служение. Здесь и там, словом, весь город в движении, вот так Бог посетил. Это необычайно, еще в мире такого не было. И знаете, занимались они этим целый год. Для апостола Павла, будущего апостола, это были благословенные курсы. Курсы. Это учеба была. Это были первые шаги труда на ниве Божьей. Он учился. А рядом с ним замечательный преподаватель, муж веры, исполненный Духа Святого и веры. Они вместе трудились, повторяю, целый год. Не месяц просто, лишь бы прошло время для отчета. Нет. Они целый год не могли оттуда уйти. Там каждый день добавлялось и добавлялось работы. Сколько проповедей, не знаю. И точно скажу, что в день ни одна проповедь больше. И вот сосчитайте, сколько за год проповедей. Сколько бесед, сколько вопросов было поднято, сколько людей, знакомств новых. И все это два мужа, посланные из Иерусалима. Вернее, один посланный, а второго нашел этот посланный и присоединил к себе в одну упряжку. И через год они пошли в Иерусалим. Как хорошо, что Савл не поехал в Тарс. Они у причала, у пристани не расстались, потому что в Тарс надо было ехать на корабле, это остров. А они пошли вместе в Иерусалим. В тот город, с одной стороны, в тот город, где были апостолы, откуда получил Варнава поручение, а с другой стороны, в тот город, где Савла так негостеприимно приняли. Но я почему-то думаю, что это уже у Савла прошло. Впечатление целого года все, что он видел в Антиохии, все стерло впечатление прошлых лет. И он идет, как муж Божий. И вместе с Варнавой давали отчет апостолам. Вместе с Варнавой. Как хорошо. И он присоединился, Савл присоединился среди апостольской и был не то, что голос с неба, нет, конечно, не так, Но Господь через кого-то предложил послать на благовестие Варнаву и Савла, двоих. Ну, по какой причине двоих? Один весьма талантливый, а другой начинающий, да благословит вас Бог. Тем более они вот так вот срослись вместе, друг без друга даже не могут. И пошли. Братья, сестры, я не буду много рассказывать. Это называется, знаете, когда мы читаем «Деяния апостолов», это называется «Первое путешествие апостола Павла». Там участвовал Варнава и Савл. Варнава и Савл. Кто был старший? Не знаю. Вот написано, Варнава и Савл встали и говорили. А иногда написано Савл и Варнава. Другой раз опять Варнава и Савл. А потом опять Савл и Варнава. Ну, равные, наверное, были. Ну, безусловно, безусловно, Варнава был весьма красноречив, не отставал в красноречии и в мудрости, и святой апостол Павел тоже, безусловно. Когда в одном городе решили язычники принести жертву, они говорили, боги сошли на землю. Ну, там одного приняли за одного бога, второго за другого бога, и жертвы там быков решили принести. И братья кинулись в толпу, Варнава и Савл, и едва, но они прервали это мероприятие, и не состоялось же этого приношения. Мы же братья ваши. То есть я хочу сказать, что если признали Варнаву за какое-то божество, значит, там было действие, равно как и святой апостол Павел. Тоже действие. Они действовали на равных. Когда мы читаем «Деяния апостолов», мы нигде не встречаем речи или проповеди Варнавы, а встречаем все речь апостола Павла, бывшего Савла. А почему так? А я скажу вам почему. Потому что у Варнавы не было такого журналиста, как Лука. Вот и все. А Лука был автор этого «Деяния апостолов», и он везде был вместе с апостолом Павлом. Потом в какой-то день Савл вошел в апостольство. Он стал трудиться среди язычников. Если Петр считался ответственным, столпом как бы веры, и был в основном для евреев, то святой апостол Павел был для язычников и посвятил всю свою работу для язычников. Были там особые обстоятельства, когда он сделал призыв язычников, ныне я иду к язычникам, и язычники обрадовались, и было большое покаяние. Он организовывал церкви, но это все апостол Павел. Благословенное было первое путешествие. Они оба и в тюрьмах побывали. Там все сокращенно, все пишется, конечно, сокращенно, да. Какая книга должна быть «Деяния апостолов», если бы все подробно писать? Извините, я немножко воды беру, потому что рот пересыхает, тяжело говорить. А я боялся, что я не смогу сюда приехать, потому что я намерен зубы делать, у меня все вырвано, один зуб только внизу. Но вы не обращайте внимания, если его увидите. Но и так вернулись в Иерусалим, рассказали о чудных делах. Они не рассказывали, какие тюрьмы они посещали, там что-то не рассказывать о своих приключениях, там своих трудностях, о побоях, может быть, еще и рано не все же зажили. Но милостью Божьей церкви в городах, где никогда не упоминали, никакого упоминания не было о Иисусе Христе, там теперь живут церкви Христовой. Какая радость! Счастливые Варнава и Павел. А Павел вернулся уже как в свое гнездышко. Он вернулся к тем мужам, которые благословили на это служение. Он уже теперь обязан прийти в Иерусалим и сделать доклад. Прошло некоторое время, и опять они говорят между собою: Варнава и Павел, пойдем посетим. Я, кстати, не знаю, чья это инициатива. Может быть, это Савла, то есть Павла инициатива, а может быть, Варнавы. Но это не имеет особого значения. Оба понимали так, что надо пойти посетить братьев. И пошли. Стали собираться в дорогу. И вот здесь произошло удивительные. Стали они своих, друзей приглашать с собою. Варнава говорит: Марк, пойдешь? Пойду. Собирайся в дорогу. А это непростой путь. Это непросто. Павел говорит: как? Марка? Нет. Ни в коем случае. Марка мы с собой не возьмем. Марк, ты не вздумай. А почему? А помнишь, нас били? А помнишь, нас в тюрьму тащили? А с тобой что произошло? Ты убежал в Иерусалим. Ты не захотел вместе с нами быть закованным в кандалы. Когда нас били палками, ты убежал, а был вместе с нами. Ты на практике показал, что ты не годишься для миссионерского служения. Если прибежал в Иерусалим, ты и сиди здесь. Или как-то иначе. Но спор был, взять Марка или не взять. И какая причина у апостола Павла было, чтобы его не брать, потому что он убегал от опасностей. А Варнава говорит: нет, мы обязательно должны его взять. Братья, на какой бы вы были стороне? На стороне апостола Павла или на стороне Варнавы? Я не знаю. Я и за себя не знаю. Но часто я уже знаю, потому что я знаю, какой результат всего, после всего этого. Но тогда я бы не знал. А вы знаете, почему Варнава никак не соглашался оставить Марка? Знаете, почему? Да потому что он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры. Он еще верил в то, что может быть исправление у Марка. Исполненный веры, Духа Святого и веры. Он видел будущее. Он мог предполагать: если мы его оставим, чем он будет заниматься. В огорчении своем не махнет мне рукой, ну, идите, и мне ничего не надо, и кто знает, чем он будет заниматься, и какая его судьба после этого будет, и кому, если нам не нужен, то кому он тогда нужен? И какая судьба у этого Марка будет? И Варнава настоял. Павел, ты мне не перечь. Марк поедет. То есть Марк с нами пойдет. Ну, Павел говорит, к миру призвал нас Господь. Давай, пойдет так пойдет, пусть идет с тобой. А я возьму другого, которого, я знаю, не уйдет с поля брани, останется со мной везде. И взял. Кого, братья? А? Взял силу. Взял силу. Муж Божий, которого звали Сила, взял с собой. Авторитетный муж. В практике доказал свою верность. И с апостолом Павлом немало претерпел. И Сила согласился идти с апостолом Павлом. А Варнава? А Варнава взял Марка. Братья, прошу вас, сестры милые, не надо на досуге думать, а какая пара сильнее? Павел и Сила? Или Варнава и Марк? Нельзя так. Нельзя. Будущее только лишь покажет. А о, как хорошо, что у Варнавы хватило мужества не оставить этого юношу без внимания и взять его с собой. Но я далек от того, что, ну, Павел не прав. Может быть, и прав и Павел, и прав и Сил, но прав и Варнава. Из одной пары теперь уже две пары. Куда Варнава пошел? На Кипр поехал. На свою родину поехал. Он поехал туда, где все продал и все сложил к ногам апостола. Ну, совершенно мы не знаем, как там время прошло. Ну, совершенно не знаем, потому что там не было журналиста, который бы все описал. Луки там не было. Но я хорошо знаю, что Господь благословил на Кипре святого мужа Божьего Варнаву. И Марка благословил. Откуда я знаю? А я вам скажу, откуда. Ну, чуть попозже. Господь благословил, безусловно, святого апостола Павла. Это было второе путешествие. Немало претерпели. Господь благословил и Силу, мужа Божьего. И с радостью апостолы дождались, когда эти два мужа вернулись в Иерусалим. Я не знаю, как вернулся Варнава с Марком. Абсолютно нигде ничего не написано. Но вот однажды все-таки было записано за Марка. Апостол Павел в четвертом своем путешествии находится в Риме. Все его оставили. Один Лука с ним. Ну, еще Анисифор с великим тщанием искал его и нашел. Когда Павел был в Риме, в вузах. А подавляющем большинстве братьев все его оставили, и пришлось сражаться самому. И Павел думал, что уже ему и конец. Но Бог продлил его жизнь. И вот Павел пишет письмо. «Пришлите ко мне Марка!» Ой, Боже мой, когда я размышлял об этом, что понадобился апостолу Павлу тот Марк, которого категорически во второе путешествие Павел не взял, а взял Варнава, я даже как-то весь затрепетал. Боже мой! Понадобился Павлу Марк. Тот Марк, который убегал от трудностей. А теперь все разбежались, а Марк теперь пригодится. Если он убегал в Иерусалим для того, чтобы спасаться от гонений, а теперь из Иерусалима он придет в Рим, в самую сердцевину гонений, и будет служить апостолу Павлу. И Павел об этом хорошо знает, потому что знал биографию, знал служение, знал, какие подвиги совершали с Варнавой и Марком. Он все знал и говорит: «Он мне пригодится, пришлите мне его». Ах, какое красивое звучание! Как хорошо, что пригодился. А почему пригодился, братья и сестры? Почему? Да потому что в какой-то момент он не был брошен, и на него внимание обратил кто? Тот, который имел веру, который исполнен Духа Святого и верой, который был мужем добрым. Тот же самый, который обратил внимание на Савла, он обратил внимание и на Марка. Это та же школа и тоже внимание. И внимание, вы знаете, какое? Не разовое прийти по головке погладить, прочесать взлохмаченные волоски и дать направление, так вот словесное, и будь здоров. Нет, целый год был с Савлом, целый год. Это настоящая школа. Там не только лишь научится Савл, там и есть чему, видимо, научиться, и Варнаве то же самое. Это была благословенная школа. И эту же школу прошел и Марк. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Мы ни одной проповеди не читаем Марка, мы эпизодов никаких не знаем. А Павел знал, и поэтому говорит: «Он мне нужен для служения». Нет, он не для того нужен, чтобы мои портянки стирать. Да нет же, для служения он мне нужен. Павел рассматривал Марка как сослужителя, того, которого в свое время отвергал. Он отвергал, потому что не зарекомендовал себя с доброй стороны Марк, но и получил за это. А теперь вся жизнь у Марка другая. Он теперь нужен Господу. Он нужен святому апостолу Павлу. Братья, дорогие и сестры, я бы хотел, чтобы ваше желание было бы подражать светлым мужам Божьим, которые проявили себя с лучшей стороны. И вот характеристика. Муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Скажу вам, каждый из нас, какую-то характеристику имеет. Какую-то характеристику имеет. И я, и вы. Но знаете как? Одни более видные, другие менее видные. Бог дает каждому свою характеристику. Вот кому-то характеристика, знаете, какая? Ну, вот этот, это весельчак. Ну, вот где он в компании находит, всегда хохот, всегда весело, он молодец. Он и с ним уже не заснешь. У другого другая характеристика. У третьего третья. У кого-то по поведению такая застенчивость, у кого-то очень энергичные люди. Ну, а в целом Бог дает каждому свою характеристику. Какая она у тебя? У Варнавы муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Он прожил всю свою жизнь. Однажды, когда апостол Павел доказывал особенность своего служения, он написал так: «Или вы думаете, только лишь я и Варнава имеют право, как? Не работать?» Упомянул Варнаву. Я безмерно счастлив, когда увидал, что Варнаву он упомянул. В лучшем смысле упомянул. А чего ему работать? Он продал все и все отдал. Он ни одного процента себе не оставил. Ни одного процента. Он все отдал. И он стоял на твердой основе. Ничего не девальвируется, ничего воры не украдут. У него ничего нет. Это самый счастливый человек. Да.